Вопрос 321. Как изменить установку девушки на секс, если она не совпадает с моей? Весьма уверенную в себе девушку приглашает танцевать молодой человек. Определив на глаз, что кавалер несколько моложе ее, она заявляет: «Я не могу танцевать с ребенком». «Простите, я не знал, что вы беременны». Из записок подростка. «В моей почте, среди прочих, есть и такое письмо. Мы с женой состоим в браке 3,5 года. Имеем 2-летнего сынишку. После рождения сына у нас появились небольшие разногласия во взгляде на одну деликатную проблему. В общем, отсутствие волос на лобке у жены меня всегда приводило в повышенную возбудимость. Даже не так. Хочу спросить, нравственно или нет, когда у женщины искусственно убираются волосы на лобке? Сразу после женитьбы проблем не было. Раз мне это нравится, то и думать нечего, жена сбривала. Но вот теперь встал вопрос. Раз они растут, значит, для чего-то нужно? Рассудите, пожалуйста, нас». Александр Ж., 26 лет, инженер, город Магнитогорск. «Помните, что вы воспитатель своего партнера. Не стремитесь достичь результата сразу. Невозможно исправить человека за 1-2 беседы. Может быть, цитата из труда по сексологии Ивана Блоха «Половая жизнь нашего времени» поможет разобраться в ситуации, описанной автором письма. Чрезвычайно важное значение в истории человеческого развития имеет постепенное исчезновение волос на теле. По сравнению с другими млекопитающими, а в особенности с очень близкой к нему человекоподобной обезьяной, человек является почти лысым. Это исчезновение волос совершалось постепенно и в будущем, вероятно, еще более усилится. Для объяснения смысла и действительных причин этого все усиливающегося выпадения густой шерсти, когда-то покрывавшей все тело, было выдвинуто много гипотез. Тропический климат не может считаться достаточным объяснением, ибо и в тропических странах волосы были бы очень полезны для защиты от солнечных лучей, как показывает густая шерсть обезьян. Гораздо более правдоподобной является идея полового подбора, выдвинутая Дарвином. По его мнению, мужчины отдавали предпочтение женщинам, покрытым менее густой шерстью. Первобытный человек при половом акте обращал, вероятно, внимание только на половой орган и прилегающие части. А в этих местах у зрелых в половом отношении женщин сохранились остатки шерсти. Согласно этому взгляду, чтобы спасти идею полового подбора как ключ к объяснению выпадения волос, нужно было бы предположить, что у первобытного человека эстетическое чувство играло большую роль, чем чувственность. Но это, конечно, очень сомнительно. Исчезновение волос находится в связи с появлением искусственной одежды. С этого момента густая шуба из собственной шерсти сделалась стеснительной, так как она мешала выделениям кожи и способствовала, кроме того, размножению вредных насекомых – блохи, вши, которые и теперь играют такую важную роль у всех млекопитающих, покрытых шерстью. Поэтому голое тело стало казаться первобытному человеку идеалом. Посредством подстригания, стрижки и вырывания волос добились того, что тело лишилось растительности, и это стало казаться идеалом красоты. При выборе объекта любви стали предпочитать индивидов, покрытых менее густой шерстью. Благодаря этому половому подбору растительность на теле постепенно уменьшалась, пока, наконец, не появилось сравнительно голое тело современного человека. Если на некоторых частях тела, в особенности под мышками и у половых органов, сохранилось большее количество волос, то это обусловлено, вероятно, тем, что волосы на этих местах оказывают определенное эротическое действие, а именно действие на обоняние. Волосы, растущие под мышками, выполняют роль ароматических кисточек, как у бабочек,